Коньяк, старый чародей, чумахлинские виноделы гнали в основном на экспорт. «Вмажем», — решительно сказал Выверзнев, разливая по трем стопкам благородную влагу. «За удачу! Без нее нам сегодня аминь». Дело происходило в бывшем кабинете Толь-Тольч. «Кому удача, а кому...» Полковник Лютый не договорил, скривился и безнадежно махнул рукой. «Сильно переживал». «Толь-Тольч», — укоризненно молвил Николай. «Ну ты что, Кондратча не знаешь? Разжалуют сгоряча, потом снова пожалуют. При случае». Он взглянул на часы. Однако они уже там к мосту подходят. «Матвеич, с чудесами точно проколов не будет». Матвеич принял стопку без закуски, пожал мятыми плечами и возвел скучающие глаза к потолку, то ли прикидывая, то ли дивясь наивности начальства. Когда же это у Матвеича проколы были, тем более с чудесами? Лежащая на краю стола трубка сотового телефона верещала ежеминутно. Стопку до рта не давала донести. «Слушаю. Входят на мост. Как там Ника держится?» «А, черт! Ну не может без отсебятины!» «Ага. Наши палениц. А Лыцкие? Тоже? Кто стрелял?» Лютый и Матвеич пристально взглянули на Выверзнева. Тот дослушал и с загадочным видом отложил трубку на край стола. Лыцкий погранец пальнул с перепугу. В недоумении, словно бы не зная, как относиться к такой новости, сообщил он. Тут же и затоптали. Слава богу, промазал. Поднял непригубленную стопку, но до рта опять донести не сумел. «Да чтоб тебя!» «Слушаю». «Так, то есть вы уже в столице?» «Ах, даже на площади?» «Быстро». «А, на джипе добрались». «Ну, с богом, ребята, с богом». Вновь сменил трубку на стопку, но на этот раз поступил мудрее. Сначала выпил, а потом уже поделился новостью. Африкан в Лыцке. Стал в очередь к мавзолею. — Зримый? — ворчливо спросил Лютый. — Пока да. — Не узнают его? — Ну, в крайнем случае, подумают, что похож. Прикрытие у него вроде надежное. Всех тамошних агентов подняли. «Давайте-ка еще по одной за успокоение нервов». Проводив Лютого и Матвеича до дверей кабинета, временно исполняющий обязанности шефа контрразведки Баклужина Николай Выверзнев хотел вернуться к столу, когда из стены вышел вдруг дымчатый масти домовой с конвертиком в правой лапке. «Вовремя», — сварливо заметил полковник. «Ну так что с тобой делать будем, а? Клювом щелкаешь, Лютому стучишь. Африкана из-за тебя чуть не замочили». «Батяня», — испуганно пискнул домовой, — «это же не он, это я!» Николай всмотрелся. Перед ним, взъерошив шорстку, стоял и опасливо протягивал конвертик вовсе не кормильчик, а любимец африкана Анчутка. «Так», — озабоченно протянул Выверзнев, принимая из замшевых пальчиков несправедливую мзду. «А я-то, признаться, думал, ты с африканом в Лыцк отправишься. Хотя да...» Ты же сам оттуда бежал. А что с кормильчиком? Завили кормильчика, — ликующе возвестил домовенок. Всей диаспорой завивали и бантик привязали, голубенький. Давно пора, — проворчал Выверзнев, бросая конверт в ящик письменного стола. А братва, значит, тебя в главари выбрала? Батяня! Укоризненно мурлыкнул Анчутка, и замшевые пальчики его слегка растопырились. Ну ты сам прикинь! Николай глядел на него с интересом и прикидывал, каким же авторитетом должен пользоваться домовой на руках африкана, пересекший границу по воде Аки посуху, отбившийся от Ники и ограбивший с ней на пару, жутко молвить, краеведческий музей. Да, это лидер, это легенда, живая легенда. Ну что ж, задумчиво молвил Батяня, верной дорогой идешь, Анчутка.